Глава 11. Поддельная Василиса. Компьютерщик Влад и Ирина. Все же, мне кажется, это слишком. Влад смотрел на фотографию Ирины, стилизованную под картинку из книжки «Василиса Прекрасная» и «Василиса Премудрая. Русские народные сказки». «А, по-моему, в самый раз», — ответила Ирина. Узнать в ней ту сексуальную блондинку, какой она была несколько дней назад, было невозможно. Девушка нарастила волосы, перекрасила их в русый цвет и носила заплетенными в косу. На ней было простое летнее платье в цветочек и удобные белые кроссовки. На ногтях бесцветный лак, на лице всего лишь капля косметики. Она избавилась от своих чрезмерно густых черных бровей. Сейчас они выглядели совершенно естественно. Даже накачанные губы казались почти настоящими на этом милом девичьем лице. «Эта книжка была его любимой в детстве», — произнесла девушка, которая теперь звалась Василисой. «Подсознание должно сработать». Влад в очередной раз посмотрел на нее с изумлением. Она усмехнулась. «Если у меня грудь третьего размера и упругая попа, это не значит, что я тупая». «Да уж, точно не значит». Ирина поразила его до глубины души, своей хваткой, изобретательностью и предприимчивостью. Он сделал ей поддельные документы. Они вместе придумали легенду. Она студентка, учится на филологическом. Живет в квартире, доставшейся от бабушки. Любит готовить, увлекается фотографией. Волонтёрит в приюте для животных. Просто пай-девочка. Ее анкета оказалась среди нескольких десятков анкет, переданных Владом Купидоном. И он уже знал, что ее отобрали для первого тура. Он страшно волновался, боялся, что обман вскроется. И сам себя успокаивал. Как он может вскрыться, если проверкой данных занимается именно он? «Всё будет хорошо», — выдала Ирина и легко коснулась кончиками пальцев его плеча. Влад обреченно кивнул. Алиса. Во время болезни по телефону Эвелина была вполне вежливой и предупредительной. Я даже приняла ее за адекватного человека. Но я рано сделала выводы. Вернувшись на работу, она моментально превратилась в прежнего Цербера. И ладно бы она рычала только на посетителей, покушавшихся на покой нашего драгоценного босса. Но она и со мной была отнюдь нелюбезной. А я, между прочим, ее выручила. «Ревнует», — вынесла вердикт Света из бухгалтерии. «У тебя же с Глебом Максимовичем сложились прекрасные отношения». «А у кого бы не сложились, он просто чудо. С ним очень легко работать». «Эх, хотела бы я на недельку стать его секретаршей», — вздохнула Света. «А толку-то?» — вставила Ксюша из рекламного отдела. Вон Алиса была и даже не попросила его о переводе к дизайнерам. Это правда. Я так и не решилась сообщить Глебу Максимовичу, с какой целью я устроилась в Альфа-Бету. А ведь были подходящие моменты. Один был просто прекрасный. На следующий день после моей поездки в больницу в сопровождении Алекса Васина я отчиталась боссу о том, как все прошло. Он хохотал так, что чуть не упал со стула. Я сидела, смотрела на него и таяла, как мороженое на солнце. Как заразительно он смеется, какие у него безупречные белоснежные зубы. А глаза — голубые, как небо, и завораживающие, как омуты. Он так искренне меня благодарил, говорил, что давно не получал такого удовольствия. И сообщил, что уже выписал премию. Вот бы в тот момент сказать: «Не нужна мне премия, замолвите лучше за меня словечко перед дизайнерами». Но я этого не сказала. Сама не знаю, почему. Да ладно, знаю. Я была так очарована Глебом Максимовичем, что не могла представить, как можно перевестись в другое место, уйти от такого замечательного начальника. А теперь вернулась Эвелина и сослала меня на галеры, то есть в кабинет технического секретаря, где я провожу время с принтерами и ксероксами, а ослепительную улыбку босса могу только вспоминать. «А вообще я слышала», — продолжила Ксюша, — «что у него есть невеста». «Да ладно!» — хором выдохнула вся наша женская компания. собравшаяся за обеденным столом. «Да, инфа из самых надежных источников». «Из каких это?» — спросил кто-то из девочек. «Этого я сказать не могу». «А Эвелина знает?» — подала голос я. Новость, признаться, меня потрясла. Но в первую очередь я подумала об Эвелине. Если бы она узнала о невесте, то, наверное, заработала бы инфаркт. «Да может, это просто слухи», — высказалась Света. Ксюша лишь пожала плечами, а остальные поддержали Свету. «Конечно, слухи. Если бы у Глеба Максимовича была невеста, все бы об этом знали». Между прочим, совсем недавно его фото опубликовали в одном очень известном журнале, в рубрике «Самые завидные холостяки». Говорят, Алекс Васин тоже фигурировал в этой рубрике. Но какое мне до этого дело? Алекс. Я сразу направился в конференц-зал, где Глеб назначил мне вторую встречу с безумными купидонами. К нему заходить не стал, не хотел сталкиваться с его секретаршей. Честно говоря, я просто не знал, как себя вести с этой Алисой после того, что было несколько дней назад. С одной стороны, ничего особенно не произошло. Я отвез девушку в больницу, а потом проводил домой. Но с другой... Я заехал ей по лбу. Она всю дорогу вела себя очень странно. Обиделась на мое предложение о компенсации. Вообще поняла его неправильно. А в конце выставила за дверь. Так что неизвестно, как она отреагирует на мое появление. Может быть, совершенно неадекватно. Купидоны были на месте, сидели за одним концом длинного овального стола, обложившись ноутбуками и папками. Я поздоровался, приблизился. Ева посмотрела на меня таким серьезным и испытующим взглядом, что мне захотелось немедленно испариться. Но я бы не смог, при всем желании, потому что за спиной раздался голос Глеба. «Приветствую всех. Рад, что никто не опоздал». И он выразительно глянул на меня, как будто обычно я опаздываю. «А ты что здесь делаешь?» — спросил я без лишних предисловий. «Хочу поприсутствовать». И плюхнулся на стул рядом с купидонами. Вот наглец. Может, я не желаю его присутствия в такой интимный момент. Я, между прочим, буду выбирать себе жену. Это вам не машину купить. На самом деле, я даже был рад, что Глеб ввалился в конференц-зал. Как-то не по себе мне с этими купидонами. Они в прошлый раз меня просто наизнанку вывернули. И теперь знают обо мне больше, чем я сам. И все равно сверлят своими рентгеновскими глазами. Особенно Ева. «Мы провели обширный мониторинг», — заявила она. «И отобрали наиболее подходящих кандидаток». «Что уже? Я думал, мы еще пообсуждаем, поразмышляем». «Здесь 30 папок». Ева пододвинула ко мне внушительную стопку. «В каждой досье на девушку. Фотографии, психологические характеристики, биография и так далее». Я с опаской открыл первую папку. Девушка симпатичная, длинные волосы, стройная. Улыбается слегка застенчиво. Закрыл и открыл следующую. Это ничуть не хуже. И третья, и четвертая. Как я буду из них выбирать? Это мне надо все прочитать, изучить, проанализировать. Подумать. И все равно я не пойму, кто из них подходит мне больше всего. Ведь это живые люди, а не машины какие-нибудь. О, на пятой папке я завис. Потому что девушку звали Василисой, и у нее была такая же длинная коса, как у ее тёзки из сказки. Да что там, у нее и платье было похоже на знакомый мне по книжке «Сарафан». И даже поза, как на той картинке. Я поморгал, чтобы избавиться от наваждения. Ничего не изменилось. Василиса, прекрасная и премудрая одновременно, лукаво улыбалась мне с фотографии. «Так, я, кажется, знаю, какую папку стоит отложить в первую очередь. Стоп, а вдруг это подстава? Вдруг эти купидоны специально сделали такую фотографию? Говорил я им про Василису? Кажется, нет. Но о детстве мы беседовали. И о сказках, и о любимых героях. Возможно, имя Василисы и звучало в нашем разговоре. Я не помню. Они так скакали с предмета на предмет, задавали такие странные вопросы, что я плохо понимал, что происходит. Я совершенно не контролировал ситуацию. Но я точно не говорил им о своей детской влюблённости в Василису. Я в этом уверен. «А где вы взяли этих девушек?» — спросил я Купидонов. «У нас обширная база», — ответила Ева. «А как они попадают в эту базу?» «По-разному», — уклончиво ответила девушка. «С сайтов знакомств?» «И оттуда тоже, но не только. Наш гениальный компьютерщик создал специальную программу. Она мониторит разные сайты, в первую очередь соцсети. Так что даже если девушка никогда не заходила на сайт знакомств, она может оказаться в нашей базе». «То есть девушки не знают, что вы их отбираете?» «Конечно, нет». «Я же тебе говорил», — вмешался Глеб. «Это суперпрофессионалы. Всё продумано, ты не первый клиент». «А как же я с ними познакомлюсь?» «Я всё ещё не понимал, как всё устроено у этих купидонов». «Есть разные способы. Возможно, случайное знакомство. По желанию вы можете выступить инкогнито». «Зачем?» «Не понял я». «Ты что, дебил?» Снова влез Глеб. «Если объявить, что долларовый миллионер Алекс Васин ищет жену, знаешь, что начнётся?» «А, дошло до меня. Но я всё равно хочу встретиться с девушками лично. По фотографиям как-то не то». «Естественно». Ева снова посмотрела на меня, как на идиота. «По окончании первого этапа мы устроим встречу с теми, кого вы выберете». «Прям как в шоу «Холостяк», — восхитился Глеб. «Этапы, конкурсы. А давайте устроим отбор. Тайный». «Это и есть отбор», — мягко осадила его Ева. «Только без шоу». «А может, пусть будет шоу?» Не унимался мой деятельный друг. «Пусть девушки дерутся за него». «Мне бы не понравилась девушка, готовая за меня драться. Выдал я. А ты, пожалуйста, уймись. И вообще, с каких это пор ты смотришь шоу «Холостяк»?» «Да это не я, это Роксана». Смутился Глеб и перестал фонтанировать безумными идеями, а потом и вовсе убежал по делам. «Надеюсь, это всё конфиденциально?» Задал я давно мучивший меня вопрос. «Естественно. Мы работаем с состоятельными клиентами, с публичными персонами. Вся информация абсолютно закрыта. Никто не узнает о том, что вы к нам обращались». «Прекрасно. Представляю, какой поднимется шум в прессе, если станет известно, что Алекс Васин устроил тайный отбор невест. Мне и нашей компании такая реклама не нужна». Мы ещё пообщались с купидонами, назначили новую встречу, и я, нагруженный папками, вышел из конференц-зала. Я собирался пойти в сторону лифта, но ноги сами понесли меня к кабинету Глеба. Надо всё же повидаться с этой Алисой, посмотреть, как она будет на меня реагировать, расставить все точки над «и». А то меня мучает какое-то неприятное чувство незавершённости.